Будь на то его желание, Шимми добрался бы до дома Дельгадо 2 часами раньше, но он плелся со скоростью черепахи. Лежащее за пазухой письмо так и придавливало его к земле. Ужасное, ужасное письмо. Он не мог даже думать о нем, потому что боги обделили его разумом, но знал, что письмо принесет много горя. Катберт молнией соскочил с лошади, подбежал к Шимми, положил руки ему на плечи. «Что не так? Расскажи своему верному другу. Он не будет смеяться, даже не улыбнется». Услышав добрый голос Артура Хита, увидев его озабоченное лицо, Шимми расплакался. Приказание Рия никому ничего не говорить вылетело у него из головы. Глотая слезы, он рассказал обо всем, что пришлось ему пережить в этот день. Дважды Катберту пришлось просить его не торопиться, чуть успокоиться. И когда Берт, обняв Шимми, увел его в тень дерева, где они присели, юношу наконец-то покинул страх. Катберт слушал со всевозрастающей тревогой. Закончив печальное повествование, Шимми достал из-за пазухи конверт. Когда Катберт сорвал печать и прочитал записку Риа, у него округлились глаза.